Глава 7. Вся Спарта едва ли не гудит от того, что вскоре будет проведен первый в нашей истории фестиваль. Все же это, пожалуй, первое официальное мероприятие, не связанное с войной, производством или же политикой. Даже мои спартанские игры, о которых из новичков никто не знает, проводились, чтобы разобраться с характеристиками. А здесь просто фестиваль. А зачем? Чтобы отдохнуть и хорошо провести время? Точного определения дать не в состоянии, но то, что поселенцы жаждут принять участие в мероприятии, видно невооруженным глазом. Проходя по Спарте, я все больше замечаю небольшие группки игроков, которые собираются по интересам. Ткачихи при геле активно шушукаются, показывая друг другу какие-то орнаменты на тканях. Готовят себе сценические костюмы. Тохич спорит с Ботаном и вторым кузнецом из группы Алисы, время от времени что-то произнося речитативом. Рабочие Мустафы под его надзором пытаются изобразить какой-то танец, отчасти смахивающий на лезгинку. Хотя он же турок, а турецких танцев я не знаю совсем. В отдалении я различаю самый настоящий хор под руководством... майора? В общем, я невольно качаю головой, наблюдая за происходящим бардаком вокруг меня. Я никак не ожидал подобного возбуждения народных масс. Не яркий ли это намек на то, что удовольствия и развлечений в Спарте недостаточно? Хотя, говоря на чистоту, особых занятий вне рабочего графика у нас и нет. Даже настолок никаких или шахмат с шашками не имеется в наличии. А ведь сделать их дело пара часов, ну максимум дня. Поставив себе очередную заметку на ближайшее будущее, я продолжаю задумчиво шагать по поселению. Гоняясь за максимальной эффективностью, я как-то успел позабыть о том, что в моем подчинении не какие-то там NPC или боты, а реальные люди. И им, как и любому разумному, хочется всегда побольше отдыхать и поменьше работать. С последним, понятно, следует бороться, но вот первое все же требуется брать во внимание. Если игроки будут измотаны и пребывать постоянно в напряжении, то ведь и до взрыва может дойти. Короче, нужно думать над тем, как обеспечить подчиненных хорошим настроением. Звучит, правда, смешно, но дело важное и при этом тонкое. В теории можно попробовать отвести отдельный барак под комнату отдыха или нечто такое. Да и вообще, какие могут быть сложности в том, чтобы, допустим, соорудить тоже футбольное поле? Придется запариться с мячом, понятное дело, но ведь это мелочи по сравнению с теми задачами, что нам уже приходилось решать. А так, у игроков будет чем заняться во внерабочее время, а не только сидеть да гнать сидр бочками. Это я вспомнил наших несчастных влюбленных майора и Михалыча, которые едва не подрались, а теперь стали лучшими друзьями. Заодно наверняка продвинется показатель культуры, а это тоже в плюс. И самое главное, не стоит забывать, что система любит награждать за активности. И, допустим, если впоследствии мы организуем какой-то турнир по футболу или еще какому виду спорта, то она гарантированно не останется в стороне. А это дополнительные очки характеристик игрокам и репутации для всех. Решено. Отдам данный вопрос на обсуждение Хрюши и Мыши, поскольку их министерство сейчас находится практически в равных условиях. Они оба едва ли существуют. Но уже сейчас моя супруга вон какой кипиш навела ради фестиваля. Да и Магесса взялась за создание общественной кухни с не меньшим энтузиазмом. Поэтому, уверен, они в две головы через любую преграду прорвутся. В тот момент, когда я уже подхожу к все еще строящемуся поместью, меня окликают. «Мой лорд!» Это, оказывается, Михалыч, который руководит проектом улучшения здания. «И тебе добрый день, Михалыч. Как прогресс?» Киваю на свой дом. «Долго мне еще у костра спать?» «Да все путем. Идем по графику, особых нарушений на данный момент не предвидится». Крутит он довольно ус. «Кстати, моя бригада закончила с постройкой казарм. Желаешь глянуть, что вышло?» «Конечно, показывай скорее». Говорю я, и мы с ним покидаем участок. Михалыч передает чертеж своему помощнику из старых рабов и дает поручение продолжить размещать опорные балки для нового крыла. Казарма для меня одно из самых интересных новшеств, которые я очень жду. При выдаче чертежа система говорила про какие-то дополнительные свойства, которые отличают это здание от простого барака, но у нее это звучало не совсем понятно. Казарма располагается недалеко от стены, словно заслоняя собой жилые избы. Все же я брал во внимание тот факт, что в случае нападения солдаты на стенах понадобятся незамедлительно. Сама казарма представляет из себя продолговатую деревянную постройку с двухскатной крышей. Внутри все обставлено строго и минималистично. 10 двухъярусных кроватей из крепкого дерева да 20 тумбочек между ними. Еще несколько шкафов у дальней стены да пара столов. И все, собственно. На входе или же выходе, тут как посмотреть, имеется отдельная комната под арсенал, чтобы в случае тревоги сразу же взяться за копья, мечи и так далее и ринуться в бой. Напротив арсенала находится караулка, чтобы постоянно держать оружие под присмотром и чтобы там мог коротать время дежурный наряд, который будет находиться в полной готовности и обязан продержаться, если что, пока остальные бойцы не разберут оружие и не облачатся в доспехи. Ну и за порядком будут следить. Все же в подобные помещения не следует пропускать посторонних. Сейчас для соблюдения дисциплины, а потом во избежание какого-нибудь саботажа или диверсий. Читаю описание. Имя? Малая казарма. Описание. Теперь ты в армии, сынок. Помещение для проживания солдат. При проживании в казарме на протяжении 7 дней игрок получает класс солдат. Это я знал и раньше, а вот теперь наступает время удивляться. Имя? Класс солдат. Описание. Возьми в руки копье, да тыкай им в кого-то, и вот ты солдат нового мира. Но помни, что это еще только начало. Дает 3 пассивных навыка. Гимнаст, атлет и марафонец. Затем просматриваю описание навыков. Оказывается, они работают как прибавка к базовым характеристикам. Гимнаст дает на первом уровне плюс 5% к ловкости. А остальные столько же к силе и к выносливости. Прикидываю в уме, что если у тебя 20 единиц характеристики, то прибавка будет всего 1 единица. Но это только на первом уровне. Ведь дальше прибавка будет значительная. А главное, характеристики можно качать не гриндом, а тренировками, даже не поднимая сам уровень. Вот будет сюрприз для противника. Понятно, что дело это не быстрое. Солдатам придется проводить десятки, а то и сотни часов на плацу к радости майора. Но все равно очень полезное приобретение. Может и мне попробовать пожить недельку в казарме? Получу новый класс в довесок к своему и буду себе на турниках силу качать. С другой стороны, возможно ли это вообще? Существуют ли тут мультиклассы? Хлопаю себя по лбу. У меня же есть брошюра. Так хотел ее заполучить, а тут столько событий, что я про нее совсем забыл. Хвалю Михалыча и говорю, что я всем доволен, на что он буквально расцветает и идет с новыми силами гонять рабочих на стройке поместья. А я нахожу тихий уголок и раскрываю книжку. Имя, брошюра, краткая инструкция по применению профессий, навыков и классов. Описание. Только посмей ее выкинуть в урну, и тебя настигнет молния с небес. Несет в себе базовую информацию по организации профессий, классов и навыков, а также их настройки. Ого! Их что, можно настраивать? Это вообще как? О, сколько нам открытий чудных! В голове мелькает мысль, что инструкцию обычно читают, когда сам прибор уже сломали. Надеюсь, в этом случае получится не так. Не мучая больше себя загадками, я погружаюсь в текст. Происходит это так же, как когда я читал книгу по осаде крепостей. Внутри появляется счетчик, который фиксирует время. Однако сам текст я тоже понимаю. Видно, когда я начитаю нужное время, он зафиксируется у меня в мозгу как собственный жизненный опыт, чтобы я уже не мог его забыть. Проходит где-то 10 минут, когда я со вздохом отлипаю от инструкции. Нечего сказать, увлекательное чтиво. А ничем иным она никак не могла оказаться. Если обобщать, то количество профессий и классов все же ограничено. Я залезаю в интерфейс, в раздел своего профиля и нахожу 5 окошек, которые до этого момента я воспринимал больше как элемент дизайна и ничего более. В них содержатся мои нынешние профессии. Землевладелец, кулинар, следопыт, наездник, захватчик. Имеются и другие профессии, понятное дело, но они уже идут списком вне этих 5 окошек. И, как оказывается, только эти 5 слотов и являются тем, что ты используешь на данный момент. То есть ты можешь назначить себе только 5 профессий плюс один класс, как шестое окошко над всеми ними. Итого 6 слотов, от которых будет зависеть то, какими навыками ты обладаешь и какие бонусы можешь получать, поскольку каждый навык привязан к своей конкретной профессии. Здесь мы, понятное дело, не берем активные навыки от предметов, титулов, достижений или еще каких исключений. Именно профессии. Немного подумав, я пальцем перетаскиваю профессию кулинара из 5 слотов, чтобы вместо нее расположить столевара. И, о чудо, список навыков меняется. Я уже не могу готовить на 10% быстрее. Зато у меня появляется 5% вероятности успешной плавки. Выходит, это вот так работает. Так что твои открытые навыки и достижения работают только тогда, когда необходимая профессия занимает один из слотов. Например, убери я наездника, и помощь системы верховой езде моментально испарится. И мне придется, как и любому простому человеку, впервые севшему верхом, болтаться как мешок с картошкой. Возможно, с течением времени я смогу научиться этому сам, но это умение не придаст мне добавки к скорости перемещения. Так же и с кулинаром. Если, допустим, мои блюда становятся чуть вкуснее, то это не отнимает моих собственных навыков, если отключу данную профессию. В общем, со слотами можно играться и прямо на месте создавать несколько билдов, которые могут помочь справиться с той или иной ситуацией. Например, билд, настроенный полностью на скрытность и незаметность, который будет рассчитан на прибавку к маскировке с окружающей средой или подавление издаваемого шума. Тому же малому подобное знание настройки слотов может много что принести в дальнейшей перспективе. Минус всего этого, что когда профессия неактивна, то ее улучшение не фиксируется. Например, если убрать земледельца из активного слота, то он не будет расти, даже если ты посадишь несколько гектаров картошки. И еще одна плохая новость. Улучшать можно ту профессию, которая находится в активном слоте не менее суток. Так что срубить улучшение по-быстрому не получится. В идеале нужно подобрать свой билд и последовательно развивать его, не распыляясь по мелочам. Урвав на чтение еще целых 2 часа, я снова отправляюсь на инспекцию. Михалыч успел сообщить о готовности еще одного моего государственного заказа. Вместе с казармой строители завершили домик знахаря. Я не пошел смотреть сразу, давая Лоле спокойно переехать и разместиться на новом месте. Но сейчас, думаю, можно ее побеспокоить. Домик знахаря, в отличие от казармы, разместили чуть в отдалении от всего жилого района, который вот-вот уже вырастет в полноценный квартал. Я же не знаю, какие эксперименты она будет проводить в своих колбах и ретортах. А вдруг оно рванет? Или будет испускать дым, который отравит остальных? Или не отравит, а одурманит? А если жителям это понравится? Нет, такого нам не надо. Раньше Лола вообще жила у леса, но, несмотря на протесты, я перенес строение внутрь стен. Не хочу вкладывать силы в то, что при нападении придется уничтожать, поэтому дом знахарки переезжает из посада. Тук-тук. Вслух объявляю я о своем приходе, постучав по дверному косяку. Один момент. Ух. Откуда-то из-за кромов раздается неожиданный писк, а уже следом грохот глиняной посуды и шелест засушенных трав. Лола едва ли не на карачках выползает из-под стола филейной частью вперед, после чего вскакивает на ноги и филигранно поправляет невидимые складки на своем одеянии. Заметив меня, она моментально расплывается в улыбке. «Лорд Шури, какая встреча!» Еще и не забывает мне подмигнуть, идя в мою сторону. Причем, что удивительно, я отмечаю то, как она выглядит. Вроде ничего внешне и не поменялось, а в рыжих кудрях затесалась пара высушенных листочков, но девушка выглядит просто обворожительно. Определенно что-то поменялось, но я не могу понять, что именно. Мой поток мыслей прерывают мягкие, но тем не менее крепкие объятия от представительницы прекрасного пола. На мгновение мы так и застываем в довольно интимной позе, но Лола, словно прочитав мои мысли, отступает на несколько шагов. «А это еще за что?» Прочистив горло, поправляю я рубашку. «Как за что? За все?» Улыбается она мне во все 32, после чего обводит помещение рукой. «Я и мечтать не могла о собственной конуре. Я словно баба-яга какая-то, или кикимора, ну или на худой конец ведьма». Сразу видно, что подобные персонажи у девушки вызывают исключительно положительные эмоции. «Ну, не знаю. Назови кто меня бабой-ягой, я бы, пожалуй, обиделся. С другой стороны, как говорится, чем бы дитя не тешилось, так и я. Поступлю как мудрый и понимающий лорд и...» Кивну на ее слова с важным видом. «Это да», — произношу я слегка чопорно. «Вот и я о том же». Еще больше приходит возбуждение собеседницы, едва не хлопая в ладоши и не прыгая с ножки на ножку. «Это, конечно, замечательно, что новое рабочее пространство тебе понравилось. Но светишься-то ты от чего вся? Лампочку где успела проглотить энергосберегающую? Интересуюсь у нее». «Лампочка? Фи, куда я до моего гения? Косметику я изобрела, вот что». Лола важно упирает руки в бока. «Что-что?» — удивляюсь я. «Твое снадобье дает прибавку к харизме?» «Нет», — эмоционально объясняет она. «Я сначала экспериментировала с харизмой, но такие средства, которые повышают характеристики или долго не держатся, или, повышая одно, снижая другое. Как тот же сидр». Она хихикает. Видимо, в этом направлении эксперименты тоже производила. «Вот, поглядите». Как и многие, кто присоединился из других кластеров, Лола зовет меня на «вы». А может, у нее это такая форма кокетства? Имя. Тональник простой. Уровень. Редкий. Описание. Женская штукатурка. Определи, как накладывать стык в стык или внахлёст. А дальше уже тональник все сделает за тебя. Плюс 20% к привлекательности на 6 часов. Вот тебе и секрет. Привлекательность, да? А как это сочетается с харизмой? Уточняю. Привлекательность — это вроде навыка, поясняет она. Харизма усиливает его, но действует он самостоятельно, влияя только на противоположный пол и только на желание... Ну, вы понимаете, эта чертовка подмигивает. Завязать близкие и дружеские отношения. Ну, конечно. Какая ведьма и без приворотного зелья. С харизмой тоже яснее становится, ведь она влияет и на лидерство, и на торговлю. А здесь, скажем так, узконаправленная специализация. Та же Стайса уповала поначалу больше не на харизму, а на ментальное воздействие. Но ощущалась она как нереально прекрасное создание. Выходит, через харизму бывшая жрица производила иллюзию в нашем сознании, ту самую, которую ты больше всего и желал лицезреть на ее месте. «Наверное, у тебя отбоя нет от девушек, желающих заполучить эту штуку», — говорю. «Не поверите?» — хихикает Лола. «Большинство клиентов — мужчины. Девушки и так заботятся о высокой харизме, а вот мужики прокачивают другие навыки. А потом спохватываются и хотят произвести впечатление на дам». «Ну надо же!» — удивляюсь я. «Сегодня день открытий». «Вот только толку от этого все равно никакого нет». Она грустно вздыхает. «Для дела нужнее кровоостанавливающие зелья и укрепляющие, и ускоряющие регенерацию». А это так, баловство. Делать их сложно, а даром раздавать... «Почему даром?» — говорю. «Ну а как еще?» — спрашивает рыжая травница. «Тогда работать по 24 часа придется, чтобы всем всучить и не по одному бутыльку. И ведь обижаются, если одному дам, а другому нет. Или требовать что-то в ответ. Так я уже снарядила парочку дуболомов подмести мне новое рабочее место, а не вон что учудили. Бедлам». И рыжая указывает на окружающий нас хаос. А я думал, это она сама так наворотила. Оказывается, что горе-помощники. «Есть у меня мысль, как тебе помочь», — говорю. «И осуществлю я ее совсем скоро». «Хотелось бы», — вздыхает Лола. «Я бы вам своего крема в благодарность дала. Но вам не надо, вы и так красивы». «Понятно же, что чертовка подлизывается, но все равно приятно. А главное, ее слова воодушевляют меня. Наконец я встретил человека, которому нужны мои реформы прямо сейчас. Значит, не зря я задумал перемены. Совсем скоро закончится реконструкция поместья и наступит новая эра».